Глава 25. Астрид поставила рабочий чемоданчик за дверью каюты, снова заперла ее и вернулась на дорожку. Обочину заполонили высокие растения с толстыми зелеными стеблями, поднимавшимися к зонтикам кремовых цветов. Между ними сновали пепельные пчелы. Вдали в солнечном свете блестел церковный шпиль. Раннее английское лето. Бывала ли она настолько несчастна в такой чудный день? Она решила пройтись по дорожке, не сворачивая в город, разузнать, куда она ведет, выгулить свою новую грусть, ощутить ее на плечах и осознать, что может выдержать ее вес. Только Астрид показалось, что все потекло своим чередом, вернулся Саймон и снова ее предал. Он даже забрал ее новую работу. Сколько еще из ее жизни он хотел украсть, а сколько в ней оставалось? Астрид шагала по дорожке. Прошла мимо моста и оказалась на лугу. Впереди через высокую траву велась река. Она текла медленно и была совершенно прозрачная. Сразу под водой течение змеило ленты ярко-зеленой травы. Меле мог бы написать здесь свою Офелию, тонущую, безмятежную. Платье медленно тянет ее вниз. Девушка сняла свитер и пошла дальше. Нет, Саймон не увидит, как она тонет. Рукавом свитера она вытерла уголок глаза. Ее последняя слеза из-за Саймона. Однажды она возьмет реванш, и он будет так же сладок и свеж, как и эта река. В конце луга Астрид перешла по ступенькам через изгородь. Дорожка стала уже и меньше исхожена. На пути росли полевые цветы. Шагая, Астрид раздумывала над поворотами дела. Сегодня она видела подлинного констебла. В какой-то момент его подменили копией, над которой она работала. Это казалось несомненным. Кто же знал, что она обнаружила подделку? Она рассказала только Крисиде, но с учетом ее болтливости слухи наверняка разошлись мгновенно. Саймон? Нет, похоже, что он просто приехал и тут же схватился за шанс проломить себе путь назад в ее жизнь, даже если в итоге это значило снова ее разрушить. У кого же до сегодняшнего дня хранился оригинал? Это должно быть рядом, раз картину подменили в последний момент. Возвращаться и искать в доме Стиви Грэшингема смысла не было. Пришлось бы вламываться внутрь, а охраняется он очень серьезно. Она шла через рощицу, в которой дорожка превратилась в узенькую тропинку из высохшей грязи. Также высыхал ручеек из улик. Одни и те же вопросы по кругу. Кто столкнул Девайна? Кто знал, как отравить Эрика? Или как стрелять из арбалета? Тропинка поднималась и поворачивала в сторону от долины. Река превратилась почти в ручей и перекатывалась по камням где-то внизу между деревьями. Астрид продолжала идти. Мимо старой церкви, мимо старой фермы за толстой каменной стеной, через открытые ворота, через новые изгороди и ступеньки. Выше и выше, пока не открылся вид над деревьями в долине. Ответов так и не было. Из кармана брюк раздался сигнал, сообщение от Харпера и уведомление о голосовой почте, видимо, тоже от него. «Астрид, позвоните мне. Это срочно». Она села на траву и набрала номер. Трубку взяли сразу. Голос звучал серьезно, и было ясно, что сержант не прикидывается. «Где вы?» — спросил он. «Прогуливаюсь в паре миль к западу от Хенбери». «Отлично, встретимся на набережной как можно скорее». Когда она оказалась на площади, он уже сидел на ступенях под каменным крестом. Она присела рядом и сняла обувь. «Харпер, что все это значит?» Он оглядел пустынную площадь. «Разве вы не ждали моего визита после вчерашнего происшествия?» «С арбалетом?» «Да, оказывается, вы там сидели прямо в первом ряду?» «Там было полно других людей, если только вам не кажется, что я виновата в случившемся». «Нет». Он повернулся к ней с озабоченным видом. «Астрид, я считаю, что вы были целью». «Что?» «Тот, кто стрелял из палатки, хотел убить вас, а солдат просто оказался помехой». Горло Астрид сжалось. Она с трудом сглотнула, стараясь избавиться от возникшего в нем комка. «Я предполагала, что стрела предназначалась Крисиде. Поверьте, она там не пользуется популярностью». «Вряд ли. Мисс Джайлс сказала, что вы сидели слева от нее». «Правильно. Я проверил угол, под которым летела стрела. Она предназначалась вам». Она вздрогнула. До сих пор расследование было просто головоломкой, которую нужно разгадать, занимательной игрой с другими людьми. А сейчас оно становилось слишком уж реальным. Двигатель лодки умышленно вывели из строя. Это было предупреждением, а арбалет... Теперь за ней пришли по-настоящему. Давайте, Харпер, рассказывайте. Он достал из кармана блокнот и перелистнул с десяток страниц. Итак, выстроим порядок событий. Сначала в леднике вы наткнулись на тело Девайна и сразу же сообщили о случившемся. Астрид кивнула. Затем отравление Эрика Уэйнрайта. Виновный, неважно кто, последовал за вами в лес, чтобы от вас избавиться. Предполагалось, что и вы съедите отравленные грибы. Предполагалось, что я их тоже съем? «Скорее всего. Убийца знал, что в конце экскурсии Эрик всегда готовил то, что собрал. Похоже, он улучил момент и подложил ядовитые грибы тайком Эрику в рюкзак. Затем...» Он снова посмотрел в блокнот. «Когда покушение Варны сорвалось, убийца повторил попытку на реконструкторском бое в Шерборн-холле. Ум Астрид работал на бешеной скорости, сопоставляя все известные данные, как наверняка сделал и Харпер. Какой-то другой вывод казался ей невозможным. «Что ж, Харпер, похоже, вы правы». «Спасибо», — самодовольно улыбнулся он. «Неплохо для деревенского копа». «Увидим», — рассмеялась она скорее из-за нервов. Прямо сейчас кто-то мог за ней наблюдать, планировать свой следующий шаг. Астрид обвела глазами площадь немногих людей, сидевших на скамейках, взглянула вверх на окна, снова вздрогнула. «Зачем кому-то меня убивать?» «Потому что кому-то кажется, или он знает наверняка, что вы обнаружили улики, доказывающие его вину. Астрид», — он отложил ручку, — «вы от меня ничего не скрыли?» Вернулся серьезный тон. «Повторюсь, если сейчас все не расскажете, потом вам же будет хуже». Астрид заколебалась. «Ладно, кое-что есть». «Говорите». Он потянулся за ручкой. «Вам понадобится чистая страница». Она рассказала все, что знала. Как спустилась в ледник и проверила кошелек Девайна. Затем все про выставку, леди Шерберн, поддельную картину. Про то, как сегодня утром в офисе Крисиды появился подлинник. Харпер молча записывал до тех пор, пока она не перешла к своей теории, что владельцем подлинника мог быть Стиви Грешингем. «Не исключено. Я еще раз посещу мистера Грешингема». «Еще раз?» «Да, Астрид». Он постучал ручкой по нижней губе. «Не спросите, зачем я туда ездил?» «Нет, вы же и так расскажете». «Расскажу. Его камеры наблюдения зафиксировали, как вы шныряете вокруг дома. Помните такое?» «Ах, да». Она пожала плечами. «Я ему сказал, что вы ничего плохого не хотели. Просто глупенькая туристка, глазевшая на дорогие яхты. Он сказал, что примерно так и думал, и что больше ничего предпринимать не будет». «Я не такая». «Конечно», — он подмигнул. «Я так и предполагал. Просто старался избавить вас от проблем». «Спасибо, Харпер». «Рад помочь. Он согласился не подавать иск. На самом деле он был польщен». Астрид продолжила свой рассказ про то, как повредили двигатель на ее лодке. Скорее всего, намеренно. Мысленно она добавила это к списку навыков потенциального убийцы. Про то, как из Лондона приехал ее муж, чтобы оценить картину, как утром ее уволили. Харпер слушал, не перебивая. Он все записал, отложил блокнот с ручкой и медленно выдохнул. «Буду откровенен. Я считаю, что ваша жизнь и сейчас под угрозой, но, увы, никакой круглосуточной охраны я вам дать не могу. На данном этапе мое начальство ничему не поверит. Когда вы были в участке, то, наверное, поняли, что всерьез меня не воспринимают». «Поняла. Мне очень жаль. Ничего, я уверена, что вас скоро повысят». «Спасибо», — улыбнулся он. «Итак, у вас есть куда уехать на время?» Астрид вытянула ноги и почувствовала, как они устали. Она уже вообще от всего устала, но сбегать она не собиралась. Нет, она останется. Показать, что дядя был прав. Показать, что Саймон ошибался. Она потерпела неудачу в браке, но тут неудача ее не устраивала. «Нет, Харпер, я не уеду. Я пройду все до самого конца». Она думала, что тот будет спорить, но он не стал. «Пусть так». «Все-таки, значит, не скучающая статусная жена». «Похоже, нет», — засмеялся он. Затем встал. «Хорошо, я вам советую поставить на дверь крепкий навесной замок и на моторный отсек. Буду работать потому, что вы рассказали. Посмотрим, что удастся обнаружить и...» «Астрид», уже уходя, обернулся он. «Желаю успеха». Астрид смотрела, как он шел через площадь и повторяла самое важное из его слов, чтобы лучше уложить в голове. Кто-то хотел ее убить, но ведь в каком-то смысле это продвижение вперед. Значит, насчет подделки она была права и насчет многого другого. Кто-то решил, что она слишком близко подошла к истине, а теперь, какова бы ни была опасность, она подойдет еще ближе. На почте она выбрала упаковку простых открыток и три конверта. Заплатила за них и за черный фломастер и нашла укромное местечко рядом с упаковочной зоной. Надо сузить круг подозреваемых. Этим способом она исключит троих или одного поймает. На каждом листке большими печатными буквами она написала: «Мне все известно. В среду. Ледник. 16:45». Она отыскала адреса леди Шерберн, Крисиды и Грешингема, разложила открытки по конвертам и вернулась на кассу за марками первого класса. Преступник сам написал ей записку, так что, может, он не выдержит и попадется на удочку. Вдруг она осознала, что могут прийти все сразу, втроем, в одно и то же время. И что тогда? Ее рука застыла возле щели почтового ящика. Нет, она доведет все до конца, невзирая на риск. Она отправила письма и пошла в магазин хозтоваров. По дороге отправила Кэт сообщение. Та непременно захочет участвовать в раскрытии дела, но надо позаботиться, чтобы подруга была в безопасности. Поставила ловушку убийцы. «Ты свободна в среду днем». Звякнул телефон с ответным сообщением. Лаконичное «да» и длинная строка из эмодзи от вытянутого вверх большого пальца до кота с глазами в виде красных сердечек. Астрид послала второе сообщение, в котором просила никому не говорить, даже Грабу, когда они все встретятся в пабе. В ответ пришел огромный большой палец. Астрид купила два солидных хромированных замка и повесила их на дверь каюты и на машинный люк. На палубе стоял деревянный ящик с инструментами. Наверное, их оставил коп. Что-то рядом с ящиком привлекло ее взгляд. Проблеск серебра. Она встала на колени. Это была цепочка Коба, видимо, свалилась с шеи. Она взяла ее, покрутила в руке и положила в карман. На минуту она задумалась, не обыскать ли лодку, чтобы найти остальные записки от дяди Генри, обыскать сверху донизу. Затем осознала, что находила записки, когда продвигалась дальше в своей жизни. Она затеяла генеральную уборку лодки, потому что решила остаться на ней жить. Проверяла таблицы приливов, потому что решила в одиночку на ней пойти. Она не найдет других записок, пока не будет готова их понять. В мастерской Коба не было. Она подошла к Эллингу и заметила под дверью свет. На резкий стук с той стороны послышалось слабое «входите». Толкнув дверь, она почувствовала на лице дуновение теплого воздуха. Пахло древесным дымом, солью и сосновой смолой. Пахло им. Комната была обшита светлыми сосновыми досками. Простая столешница из цельного куска дерева следовала всем изгибам неровной стены. Разумеется, Коб сделал ее своими руками. Впереди длинная раздвижная стеклянная дверь вела на дощатую террасу, примыкавшую к реке. Он сидел в кожаном кресле и читал журнал о яхтах. «Привет, Астрид». «Извини, если помешала. Ты занят?» «Совсем нет». Он отложил журнал и потянулся. «Давай сделаю тебе кофе». «Спасибо, не стоит». «Как хочешь, я все равно себе еще сделаю». Он подошел к старой газовой плите и зажег спичку над конфоркой. Затем взял потрепанный чайник и поставил его над голубым огоньком. «Точно не будешь?» «Абсолютно. Не могу задержаться». Она оглядела комнату. Та была раза в два больше ее каюты, в основном за счет высокого потолка. Ближе к двери располагалась лестница на другой этаж. Астрид смогла разглядеть там только краешек кровати. «Коб, это потрясающе. Ты все сам сделал?» «Нет, я нанял дизайнеров по интерьеру из Борнмута», — хмыкнул он. «Обычно они работают со знаменитостями, но для меня сделали исключение». «Как же!» — рассмеялась она. «Когда ты уже перестанешь меня дразнить?» «Когда ты перестанешь быть смешной», — улыбнулся он. «Итак, что я могу для тебя сделать?» «Ну, вообще, я хотела извиниться за вчерашнее, обвинила тебя, что испортил двигатель». «Да забудь». Он взял банку с кофе и открыл крышку. Высыпал в кружку добрую порцию гранул. «Пока тебя не было, я исправил топливопровод, оставил у тебя на лодке инструменты». «Да, я видела, спасибо». Она сунула руку в карман и нащупала серебряную цепочку. Потом затолкнула ее поглубже внутрь. «Так твой муж тебе поможет?» Астрид сделала глубокий вдох. «Нет никакого мужа». «Ну вот, она это сказала. Ощущение, будто вытащила занозу». «Вообще, муж есть, его зовут Саймон, но мы расстались. Это длинная история». Он взял чайник и налил в кружку кипятка. «Люблю длинные истории. Пойдем на воздух». Они сидели на стульях на террасе, и она рассказывала, как обнаружила, что браку ее пришел конец. Он слушал, прихлебывая кофе, иногда потирал колено тыльной стороной ладони. Когда она закончила, он отставил кружку к ногам. «Мне очень жаль», — сказал он. «Я знаю, как это больно». «С каждым днем все меньше», — сказала Астрид, вдруг поняв, насколько это верно. «И неожиданно, каждый день я чувствую себя сильнее». Он скрестил руки на груди, глаза смотрели вперед. «В конце концов, все мы лишь люди, опьяненные мыслью о том, что любовь и только любовь исцелит нашу надломленность». Цитата принадлежит современному поэту Кристоферу Пойндекстеру. «Здорово. Это Китс?» «Без понятия. Это надпись одного магнита на моем холодильнике». «Ох». Сквозь просвет в камышах можно было наблюдать за устьем. Мимо них, в сторону залива, неторопливо проплыла лодка. Астрид подождала, покуда она скрылась. Девушка наслаждалась тишиной. И напряжением, усиливающимся между ними, как за несколько минут перед бурей. Наконец она заговорила. «Коб, а у тебя как? Что случилось?» 3 года назад прошел через тяжелый развод. Он нарочито вздрогнул, как будто все вернулось. Мы были женаты 10 лет, и я думаю, что все шло не так с самого начала. «Тогда почему вы оставались вместе?» «Понимаешь, он запнулся, словно прикидывал, сколько ей можно рассказать». «У нее были, скажем так, эмоциональные проблемы, и мне казалось, что я могу их исправить, потому что я мог исправить все остальное». Он потянулся в кресле. «В общем, у нас есть сын, Джейсон. Ему 9. Ради него мне пришлось все поддерживать. Обычная история». «Бывает». Она знала, что сейчас будет. «Что у тебя? Дети есть?» «Вот оно. Не то чтобы ее это беспокоило». Она никогда не считала, что упускает шансы иметь семью. Но почему-то других людей это всегда волновало. «Нет». Я надеялась сначала завести собаку, но не вышло. Он расхохотался. «Ты очень смешная. А ты слишком красив, чтобы это было тебе на пользу», — подумала она. Что ж, определенно пора было уходить. Она встала, он проводил ее до двери. Тут она вспомнила. «Слушай, хотела тебя спросить насчет Генри. Он оставил мне записку, а я не понимаю, что она значит». «Давай». «Там было только Астрид, ты внизу у лестницы». «Внизу у лестницы?» «Это все». «Любопытно». Он скрестил руки на груди. «Думаю, он хочет, чтобы ты попробовала улучшить себя». «Улучшить себя? «Да, я хорошо знал Генри. Он все время рассказывал, каким хорошим ребенком ты была. Лучше не встречал. И вот ты приехала». «Давай, коп, не держи в себе». «Ты оказалась грубая, чванливая, зажатая, будто ракушками обросла. И невозможно поверить, что это та самая Астрид, о которой он говорил без умолку. Когда мы встретились, ты была...» Она подняла руку. Я поняла. «Хорошо, прости, но теперь я знаю тебя лучше, ты очень классная». «Спасибо, коп. И ты тоже». Она вышла на солнечный свет и обернулась. «Послушай, завтра я уеду на лодке, надо кое-что проверить. Не надо бежать меня спасать». «Уверена, в прошлый раз ты сотворила знатную суматоху». «Это правда. И сейчас тоже может выйти бардак, но, коп, пусть это будет мой собственный бардак». «Понял». С минуты он не сводил с нее глаз, будто вдруг увидел что-то новое. «Тогда, Астрид, желаю успеха.